Аква медленно побрела к нам, понуро опустив плечи. Ее опечаленный вид вызвал у меня неприятное чувство в животе. Что-то очень не в порядке с сегодняшним инцидентом. Магумин и Даркнесс озадаченно смотрели на Сирену и окружавшую ее толпу. Сирена вновь цепила свою искусственную улыбку. Аксель – город новичков, набитый одними только слабаками. Зачем король демонов послал сюда не кого-нибудь, а собственного генерала? И что Сирена задумала? Если бы ее план было проще понять, то и с контрмерами проблем бы не возникло. В обычной ситуации я бы закрыл на все глаза и продолжил жить, как ни в чем не бывало. Но это непонятное чувство в животе все не давало мне покоя. Какая-то смесь раздражения и нетерпения, не могу хорошо описать. Толпа, окружавшая Сирену, была увлечена ей до такой степени, что это начинало противоречить здравому смыслу. Жрица появилась в городе совсем недавно. Выглядело так, будто окружающие попали под действие какого-то заклинания. Как мне было сказано, богиня Реджина – богиня мщения и манипуляции. Это лишь мои подозрения. Но неужели это и есть сила манипуляций? Пока я раздумывал над этим, Аква наконец вернулась к нам. Она в последний раз с завистью взглянула на толпу и опечаленно отвернулась. Прошло немало времени с тех пор, как мы появились в этом городе. Даже Аква, которую раньше считали исключительно источником проблем, теперь стала своего рода маскотом гильдии. Она часто проводила время в гильдийской таверне, выпивая со знакомыми авантюристами. А сейчас эти авантюристы будто вовсе перестали ее замечать. Стоит мне хоть немного расслабиться, как она сразу норовит устроить целую кучу неприятностей, а мне потом приходится за ней разгребать. Весьма проблемная богиня. Она не слушает меня, когда я прошу ее чего-то не делать, а потом берет и именно это и делает. Богиня больше похожа на уличную артистку, чем на божество. В ней нет ни капли очарования или святости. Богиня на словах. Богиня, которая отправила меня сюда, заставив переносить все тяготы этого мира. Та, что приносит лишь раздражение. И та, что была со мной в этом мире с самого первого дня. Ах, провались оно все! Вид подавленной Аквы совершенно не похож на себя обычную, беззаботную и энергичную, мне совсем не по душе. Она единственная девчонка, не вызывающая во мне абсолютно ничего, как представитель противоположного пола. Все неприятности, в которые она всегда вляпывается, лишь результат ее собственных поступков. Я никогда особо не задумывался о них. И волновали они меня не более, чем прошлогодний снег. Так откуда взялось это ощущение в животе? Проклятие! Может забыть о нашем согласии и выступить против Сирены? Но она генерал короля демонов, прибывший сюда по его приказу. Если она не вернется, то король демонов уже точно не оставит меня в покое. Меня, который разве что не обделается, стоит только оказаться поблизости к какому-нибудь криминальному типу. И если я стану целью короля демонов... Если только такое случится... Кто-то похлопал меня по плечу. Казума, не знаю, что именно тебя тревожит, но ты делаешь это ради общего блага, верно? Ну тогда все хорошо, да? Какой бы выбор ты ни сделал, в итоге все образуется, как всегда. Слова Магуми не только не помогли, но наоборот усилили неприятное чувство. Действительно. Уверена, ты хорошенько все обдумал перед тем, как попросил нас не связываться с ней. И потому... Поступай, как считаешь нужным, чтобы потом ни о чем не жалеть. Если б только Даркнесс знала, кто такая Сирена. И все же, у нее есть сила отмщения. Если ее убить, всех вокруг поразит проклятие. А что, если Аква сможет помочь с этим? Нет, нельзя так торопиться. А если не получится? Это не тот случай, когда от неудачи можно просто отмахнуться. Ставки слишком высоки, чтобы идти на такой риск. Ну, в конце концов, она просто человек. Так что я мог бы подкараулить ее и обездвижить связыванием, и утащить в какое-нибудь подземелье, где и покончить с ней. Нет, она генерал короля демонов, к тому же темная жрица. Наверняка она способна развеять связывание, как в прошлом это получалось у Аквы. А черт, я даже не могу ни с кем посоветоваться. Что же мне делать? Может, нарушить сделку и пойти к Виз с Ваниром? Но если Сирена узнает... И тут, даже не подозревая о моих внутренних переживаниях, к нам подошла Сирена со своей обычной улыбкой на лице. Увидев ее, Аква подскочила на месте и снова спряталась за меня. Окруженная своими поклонниками, Сирена направлялась мимо меня вдоль по улице. Но прямо передо мной на мгновение остановилась и прошептала достаточно тихо, чтобы услышал только я. «Ты ведь помнишь о нашем уговоре, верно? В таком случае, надеюсь, ты помнишь и о бедствии, что поразит этот город, если ты его нарушишь. Хотя...» Она усмехнулась. «Судя по твоему лицу, тебя что-то сильно мучает». Ах да, я ведь должна тебе немного золота, так? Если отважишься бросить мне вызов, не заручившись помощью Виз с Ваниром, и при этом сохранишь мою личность в секрете... Да, если ты так сделаешь, то я выйду против тебя как генерал короля демонов, не привлекая жителей этого города в качестве заложников. Но я ведь знаю, ты такой же, как и мы. Трус и реалист, способный взвесить за и против. Я верю, что ты не совершишь такой глупости. И словно провоцируя меня, Сирена бросила напоследок. Теперь мы квиты. Ах, как же паршиво. Я даже близко не герой или борец за справедливость. Разумеется, моя жизнь мне дороже всего. Но ведь и местные мне вовсе не чужие. Нет, подожди. Спешить нельзя, нужно хорошенько все обдумать. Если я правда попытаюсь что-то выкинуть, то в худшем случае весь город окажется в беде. Но нет, погоди минутку. Город уже в беде, разве нет? И самое отвратительное, что только я один знаю о ее настоящей личности. Но при этом не могу никому рассказать. А, проклятие! Ну почему? Почему я единственный, кто должен нести на плечах судьбу этого города? Почему я должен все решать? И вдруг я почувствовал руку Мегумин на своем правом кулаке, сжатом настолько сильно, что пальцы начинали неметь. Она смотрела мне прямо в глаза. Я подумал, она собирается что-то сказать, но... Что? Мегумин продолжала молча смотреть на меня. В этот момент я почувствовал прикосновение к левой руке. И ты тоже? Да что вам надо? Повернувшись, я увидел, как мою левую руку держит Даркнесс. Да что с вами? Если хотите что-то сказать, то говорите. Но мы ведь не первый день вместе. Я уверен, они уже догадались, что я что-то скрываю. И, возможно, даже поняли, что у меня есть серьезные причины не рассказывать им об этом. Может, рискнуть? Если подумать, я уже сражался со множеством сильных противников. Раньше это случилось из-за стечения обстоятельств. Или же меня просто втягивали в неприятности. Но в этот раз все по-другому. Я и только я собираюсь ввязаться в бой с генералом короля демонов по собственной воле. Обычно я мог заручиться поддержкой своих спутников, и в худшем случае у меня всегда была страховка по имени Аква. Но если я брошу ей вызов сам, и никто не узнает, что я погиб, от одной мысли об этом я почувствовал слабость в коленях. Поступать так совсем не в моем стиле. Это же я. Я, обладатель слабейшего класса, собираюсь нарваться на бой с генералом короля демонов, да еще и в одиночку. Стоит ли пересекать столь опасную черту из мимолетных эмоций? Вот-вот, если я просто закрою глаза на происходящее, то смогу продолжать вести роскошную жизнь. Хотя, есть одна вещь. Побудить меня действовать могло лишь... И ты тоже! Нет, серьезно, ну скажите уже хоть что-то! Аква взяла меня за край рубашки и легонько потянула. Молчание. Взгляды девушек. Теплые, понимающие. От которых почему-то так тошно внутри. «Да что ж ты за пытка такая?» Наконец... «Казума-сан, Казума-сан!» В отличие от остальных, Аква решилась заговорить. Развернувшись, я взглянул на девчонку, которая в обычном состоянии так и светилась энергией и беззаботностью, которая, казалось, и не знает, что такое грусть. На девчонку, которая всегда все принимала легко. В жизни бы не подумал, что ее хоть что-то может всерьез выбить из колеи. Похоже, ее сильно потряс тот момент, когда авантюрист отмахнулся от ее руки. Глядя на меня сквозь слезы, с трудом сдерживая подступающую дрожь в голосе, она произнесла: «Этому городу не нужна такая богиня, как я!» «Отпустите!» Я мягко убрал их руки. «А...» Вместо того, чтобы начать спорить со мной, как она делает это обычно, Аква послушно отпустила мою рубашку, не произнеся ни слова. Не в силах больше видеть ее глаза брошенной собаки, я повернулся к ней спиной и сказал: «Усиль меня магией! Мне понадобится сила и скорость!» Не задавая вопросов, Аква выполнила мою просьбу. Я больше не смотрел на троих рядом со мною. Единственное, что было перед глазами – спина жрицы, медленно удаляющейся по улице. И поэтому я понятия не имел, какие выражения сейчас на лицах моих спутниц. «Эй, Аква!» «Что?» Я снова повернулся к Акве. «Скорее всего, я сейчас серьезно пострадаю и потеряю сознание. Так что мне понадобится твое исцеление. Даркнесс, пожалуйста, отнеси мое бессознательное тело на пункт стражи. Магумин, толпа вокруг сирены наверняка поднимет бучу. Потому я надеюсь, что ты успокоишь их». «Что? Что, Казума, что ты такое говоришь?» «Папа, Казума, что ты задумал?» Раздав все инструкции, я пригнулся к земле и принял позу низкого старта. Сейчас передо мной только сирена, повернутая ко мне спиной и беззаботно уходящая прочь. «Эй, Казума, что ты делаешь? У меня очень плохое предчувствие». Аква начала что-то говорить, но для меня это было уже неважно. Эй, подожди, Казума, что случилось? Знаю, я и правда сказала тебе поступать как хочешь. Но эта женщина лишь подозрительна, не более. Закон она не нарушала, поэтому насилием... Даркнесс стала лихорадочно отговаривать меня, но еще до того, как она успела договорить, я сорвался с места. Усиленный магией Аквы, я несся в сторону сирены, как ветер. Казума, не знаю, что ты задумал, но ты выглядишь нереально круто. Мое сердце алого мага так и трепещет. Меня зовут Сета Казума. Я человек, поддерживающий истинное равенство полов. Человек, способный без колебаний врезать женщине ногой с разбегу. Магумин, прекрати его поощрять. Казума, пода... Голоса моих спутниц остались позади. Я на полной скорости приближался к сирене, крича ей на ходу. «Давай-ка вздремнем сегодня! Размышления о том, как тебе помешать, я оставлю на завтра!» Сирена удивленно развернулась. В результате мой удар ногой в прыжке со всей силы влетел ей прямо в лицо.